Глава 39. Тесса. Нелли стояла в дверях, наблюдая, как я набрасываю на плечи кожаные доспехи. Она вцепилась в дверную ручку, в ее глазах кружилось беспокойство. «Я ничего не могу сказать, чтобы отговорить тебя от этого?» — спросила сестра. «Боюсь, что нет». Я затянула пояс на талии и вложила клинок смертных в ножны. На этот раз настоящий. «Мы с Калином отправимся в горы вместе с ним, Финеллой и Алластером. Остальные подождут здесь. Кому-то нужно будет следить за ситуацией в Эндере, поскольку волнение горожан еще не улеглось. Сначала члены Туманной Стражи возражали против нашего плана, каждый предлагал пойти вместо нас. Король должен оставаться под защитой, утверждали они. Вместо него получить сведения о ситуации должен другой разведчик. Но мы с Калином просто посмотрели друг на друга и поняли. Мы должны быть теми, кто это сделает. Если Оберон был на той горе, нам нужно было найти его самим». «Ты рискуешь своей жизнью ради этого дурака», — сказала Нелли. Пораженная, я встретилась с ней взглядом. «Калина?» «Нет, Оберона. Ты не должна больше отдавать ему свое время. Оставайся здесь, наслаждайся жизнью с нами. Будь свободна и счастлива, и никогда больше не думай о нем». Умоляющие глаза сестры тронули мое сердце, и я пожалела, что не могу дать ей то, чего она хочет. Вздохнув, я пересекла комнату и взяла ее руки в свои. «Я не могу этого сделать, Нелли. Не тогда, когда у меня на коже его метка. Я должна встретиться с ним лицом к лицу в последний раз, и я положу этому конец. Или это сделает Калин?» «Я просто...» — прошептала она. «Я хочу, чтобы ты не делала этого». «Не делала что? Не сражалась с Обероном?» Нелли изучала меня с такой напряженностью, что сердце сжалось от страха. Ее пальцы крепче стиснули мои руки. «Эти горы! Ты не хочешь туда идти!» «О чем ты говоришь?» «Ты была там раньше. Я знаю, ты не помнишь, и долгое время я пыталась помочь тебе вспомнить, но теперь...» «Я думаю, будет лучше, если ты и не вспомнишь. Ты можешь двигаться дальше. Будь счастлива с Калином». Я сглотнула и высвободила свои пальцы из ее хватки. «Когда я ходила туда?» «Когда ты была совсем маленькой, с отцом». Что-то заурчало у меня в груди, и странный всхлип вырвался из глубины моего горла. Широко раскрыв глаза, я прижала руку к шее и проглотила звук. Я не понимала, откуда это взялось. Я не знала, почему у меня перед глазами все поплыло, а в ушах зазвенели тысячи колокольчиков. Плечи Нелли опустились. «Мне жаль, не следовало говорить тебе». Я крепче прижала руку к груди и почувствовала, как неровно бьется мое сердце. «Почему я так себя чувствую? Что там произошло? Почему я не могу вспомнить?» «Ты выбросила это из головы. Я думаю, ты сделала это, чтобы защитить себя от правды. Не возвращайся туда, Тесса. После того, что случилось с мамой, я думаю, тебе нужно некоторое время, чтобы прийти в себя». Мускулистая фигура Калина заполнила дверной проем. «Ты готова идти, Тесса?» Я не сводила глаз с лица сестры. «Расскажи мне, что случилось». «Я не могу». Она покачала головой, и ее голос дрогнул. «Я не сделаю этого с тобой. Ты должна вспомнить сама, и не прямо сейчас. Просто доверься мне. Не ходи в те горы». Я перевела взгляд с Нелли на Калина, а затем снова на Нелли. В ее словах звучала правда, которая проникла в глубины моего разума, как один из инструментов, которые я когда-то использовала на стенах пропасти, разрушая мою слабую связь с реальностью. Долгое время я знала, что-то не так, будто бы видела тень, которая витала в уголке моего зрения. Но всякий раз, когда я оборачивалась, за спиной ничего не было. Я притворялась, что так и должно было быть. Все было в порядке, все было хорошо. Но сейчас, глядя на Нелли, я была вынуждена признать правду. «Я иду с Калином», — с сказала я, отступая от сестры. «Я скоро вернусь, обещаю». Те горы хранили воспоминания, которые были настолько ужасны, что я прятала их глубоко в своем сознании. Пришло время к ним вернуться. Калин и я встретились с остальными в конюшнях. Аластер, Финелла и Нем были вооружены до зубов, а черные кожаные доспехи превращали их фигуры в движущиеся тени, которые сливались с туманом. Когда я подошла к ним, Аластер одарил меня легкой улыбкой. «Рад видеть, что ты с нами». Он внезапно бросил мне яблоко. Я мгновенно отреагировала и поймала его. «Спасибо. Я тоже рада тебя видеть». Я убрала яблоко к остальной провизии. «Как вы вообще решили, кто из вас пойдет?» Нем обняла меня за плечи и повела к лошадям, которые ждали у дверей конюшни. «Легко. Торин все еще выздоравливает. Гейвин, хоть и невероятно силен, но лучше разбирается в политике, чем в битвах, и жители Эндера доверяют ему, ему нужно было остаться». Я должна была признать, что как бы сильно я не хотела, чтобы Торин отправился с нами в это путешествие, я была рада, что он был одним из стражей, оставшихся в запасе. Он бы обеспечил безопасность Вэл и Нелли. Когда мы добрались до конюшен, Калин подвел одного коня ко мне. Я вздрогнула при виде его гладкой черной гривы с серебряными прожилками. Он выглядел точь-в-точь, как Миднайт, но это было невозможно. В моем сердце разверзлась пропасть, когда я посмотрела в бездонные черные глаза коня. Миднайт был такой храбрый, такой самоотверженный. Если бы я только могла вернуться в прошлое и спасти его, он заслуживал гораздо лучшего. «Это Сильвер», — сказал Калин, передавая мне поводья. Я погладила коня по носу, стараясь не показывать своего разочарования. Я знала, что это не мог быть Миднайт, и все же на секунду я позволила себе надеяться. «Привет, Сильвер». Он уткнулся носом в мою руку, и прежде чем слезы успели наполнить мои глаза, я сморгнула их. Когда остальные забрались на своих лошадей, я наклонилась и прошептала. «Я обещаю присмотреть за тобой, и если я подвергнусь опасности, пожалуйста, не следуй за мной». «Ты разговариваешь со своей лошадью?» — крикнула Финелла, направляясь ко мне. «Да, просто разбираюсь кое с чем». Лошадь Аластера рысцой поравнялась с нами. «Ты в курсе, что большинство лошадей не знают, как говорить по-эсерски?» Я взглянула на него. «Разве Сильвер не пожиратель плоти, как другие?» «Боюсь, Сильвер — обычная лошадь», — сказал Калин мягким голосом, как будто он понял направление моих мыслей. «Все это так». «Ах!» — я снова потрепала Сильвера по морде. «Ну, он настоящий красавец, кем бы он ни был». Взобравшись на спину лошади, я последовала за Калином и остальными за городские ворота в густой туман. Вокруг нас больше не было зданий, мир превратился в бесконечный серый пейзаж. Казалось, что больше ничего не существует, кроме тумана. Здесь все исчезло. Когда лошади пошли галопом, по телу пробежал холодок. Было легко забыть, каково это — находиться в небытии этого места. Город казался другим миром, где туман и жизнь существовали в тандеме, но за безопасными стенами оставалась только смерть. Время пролетело незаметно в грохоте копыт и туманной дымке. Когда мои бедра начали гудеть, мы остановились у реки, чтобы напоить лошадей и дать мне небольшую передышку. Растирая ноги, я напомнила себе, что мои тренировки должны быть сосредоточены не только на боевой подготовке. Я все еще не привыкла проводить часы верхом. Теперь я знала, как управлять лошадью, но это не означало, что поездка была приятной. Отдохнув и перекусив хлебом и вяленым мясом, мы возобновили наш путь через темноту. Часы ползли, каждый следующий медленнее предыдущего. Наконец, сквозь туман проступили смутные очертания высоких гор, и Калин замедлил шаг, остановив свою лошадь впереди группы. Я никогда не была так счастлива видеть эти зазубренные вершины. Я натянула поводья, останавливая коня рядом с Калином. «Я думала, что уже смогу увидеть пропасть. Она вон там», — он указал на близлежащую местность. Остальная часть отряда замедлила ход лошадей и остановилась рядом с нами. Все, что я видела, — бесконечный серый туман, и только намек на оранжевый свет пробивался сквозь тени. В последний раз я могла видеть ясно очень давно. Несмотря на то, что темнота здесь вечна, солнце из Королевства Света однажды пробилось сквозь туман и указало путь к мосту. Теперь единственное, что я могу видеть, — это гора. Воспоминания внезапно ворвались в мой разум фрагментами. Маленькая девочка с криком бежала сквозь туман. Ее длинные золотистые волосы развивались позади, как потрепанные ленты. Ужас в ее взгляде прожигал дыры в моем черепе. Она была такой маленькой, такой беспомощной. А потом она стала мной, а я стала ею. Ужас бушевал во мне, как неистовый шторм. Под ее мысленным взором я упала с коня и вцепилась ногтями в землю, но мои руки будто бы ни с чем не соприкоснулись. Они погрузились в землю, в грязь, которая охватила меня, пока все, что существовало, не превратилось в глубокое черное ничто. Я моргнула, и видение исчезло. Запаниковав, я огляделась. Нем и Финелла уставились на меня в ответ. Алстер нежно улыбнулся мне. Я ослабила хватку на поводьях. Я все еще была здесь, в седле, все было в порядке. «Тесса», — Каллен подвел свою лошадь ближе, — «с тобой все в порядке?» Я открыла рот, чтобы объяснить, но пока и сама не до конца поняла, была ли я той маленькой девочкой. Если да, то что это вообще значило? Нелли сказала, что я пережила что-то ужасное в горах, и, возможно, так оно и было, но для меня это все еще не имело смысла. Как я пересекла мост, будучи такой юной? Аберон или его охранники заметили бы меня? Я просто... Я вздохнула и покачала головой. Я не знаю. Возможно, я вспомнила что-то из своего прошлого, но это не столь важно. Давай продолжим путь. Каллен не выглядел убежденным, но и не настаивал. Я была благодарна за это. «В каком направлении нам идти?» «Здесь слишком темно, чтобы я могла видеть». Я нахмурилась, глядя на надвигающийся горный хребет. «Помнишь, где мы встречались? Нам нужно пройти к той дыре в стене». Кивнув, Каллен снова взял инициативу в свои руки. «Наше продвижение стало медленнее, когда мы приблизились к Королевству Света», которая, как я предполагала, больше так не называлась. Теперь эти земли принадлежали Каллену. Королевство теней поглотило свет в своих туманах. Нахмурившись, я уставилась на далекую оранжевую дымку. Солнце все еще висело над Альберией, несмотря на то, что барьер был разрушен. Почему оно светило только там? Когда-то все эти земли были Королевством Света. До того дня, когда Каллен потерял контроль над туманом. Я начала спрашивать стражи, что они думают, но Каллен резко осадил лошадь, когда Боудика приземлилась ему на плечо, вернувшись с разведки. Он повернулся к нам, нахмурившись. «Впереди воины Светлых Фейри. Они разбили военный лагерь у подножия горы прямо по маршруту Тессы». «Военный лагерь?» — резко спросила Финелла. «Сколько их там? Боудика заметила с ними Аберона?» «Сотни или около того, по оценке Боудики. Аберона она не видела, но это не значит, что его нет в одной из палаток». Нем потерла нижнюю часть своего шрама, глаза ее загорелись. «Могли бы мы пробиться сквозь них?» «Это военный лагерь. Они явно не готовятся к битве». Каллен вглядывался в темноту, туман превращал его могучее тело в призрачную фигуру. «Должно быть, это кто-то из Светлых Фейри, выживших в пожаре. Они бежали сюда, чтобы найти укрытие, а не ввязываться в войну». «Они гражданские?» — Финелла прищелкнула языком. «На них доспехи, так что, я думаю, нет». «Тогда используй свою силу против них», — она указала прямо в направлении лагеря. Они наши враги, и они стоят у нас на пути. Призови свою силу и убей их всех!»